На Волге. Солнце уже опустилось за высокий берег Волги, и половина широкой водяной глади была в тени. Березки на низком левом берегу уже надули свои тройчатые почки, которые вырисовывались в чистом весеннем воздухе. Было самое начало весны, когда река еще мутная, плавно катила свои полные воды, и только у островов и прибрежных каменных кос были видны перевивавшиеся струи, окрашенные тихими красками заката. С высокого каменистого берега по извилистой тропинке спускались четыре человека. Три военных и одна женщина, скорее девушка, тоненькая, в коричневом платьице, похожем на гимназическое, с длинным шарфом, обмотанным вокруг шеи. У двух передних были на плечах лопаты, а шедший позади них военный с серебряными офицерскими погонами держал в руках сломленную палку, которой беззаботно сбивал по дороге камешки. Когда стали спускаться к самой реке с крутого места, он, опираясь на палку, хотел протянуть девушке руку, чтобы помочь ей, но она, закусив губы, отдернула свою руку. «Не дотрагивайтесь до меня. Лучше дайте палку». «Вы так ненавидите меня?» — спросил, иронически улыбаясь, офицер. «Нет, это уже не имеет практического смысла. А если бы имело, вы сделали бы все возможное?» «За меня это, очевидно, сделают уже другие». Ее тонкая нервная личика постоянно менялась в своем выражении. Она то болезненно улыбалась своему испугу при спуске, когда, опираясь на палку осторожно, боком переставляла всю одну ногу вперед, то с выражением какой-то ненасытности оглядывала бесконечный простор неба и далекие леса. Ее руки делали иногда движение сжаться на груди, и на глазах навертывались слезинки. Но страшным усилием воли она давила в себе эти слезы, до боли стискивая зубы. Когда офицер оглядывался на нее, она начинала улыбаться, как улыбается человек, когда ему жгут руку, и он не хочет показать своей слабости. «Меня мучает, что я не написала письма», — сказала девушка. «Это уже не имеет смысла», — сказал офицер. «А вот вы оделись очень легко. Сейчас на воде сыро. Пока доедем, продрогните». Спустились к реке. Солдаты, гремя цепью, отвязали широкобокую лодку, окрашенную в защитный военный цвет, и подвели ее нос к каменистому берегу, на котором стояли девушка и офицер. Девушка замялась, когда офицер подал ей руку, чтобы помочь войти в лодку. У нее на секунду мелькнуло на лице выражение ужаса, она даже отшатнулась, но сейчас же оправилась и вошла в лодку, закачав ее на воде. Солдаты, отпихнув лодку от хрящеватого берега, прыгнули в нее, и она, глубоко и мягко осев, поплыла боком по течению, уносимая быстрой водой, пока они, сев на весла, не выправили ее. — Вы куда меня везете? — спросила девушка. — Туда, где вы убили конвойного. Вон на тот остров. Видите кусты и песок посередине? — Там, вы говорите, исследователь? Офицер, не взглянув на девушку, сказал: — Да-да, он там. Девушка, сидевшая на носу лодки, замолчала и, повернувшись, несколько времени со странным выражением смотрела на узкую полоску песка с ивняком вдали. Потом обвела взглядом чистое весеннее небо, остановилась глазами на красневшей точке костра на берегу и сказала: «Как странно, что это будет всегда». «Что будет всегда?» — спросил офицер. «А вот это?» — ответила девушка с блеснувшими в глазах слезинками и широко обвела рукой реку, небо и далекий туманный горизонт лесов. — Зачем вы это сделали? Вы такая яростная большевичка? Я не хотела убить. Я выстрелила конвойному в ногу, когда нас перевозили, чтобы мой друг мог убежать. А попали в голову. Промахнулась. Довольно удачный промах, — сказал офицер, остро взглянув на девушку. Почему вы не дали мне написать письма? Ведь, насколько нам известно, он перебежал фронт и теперь в Москве. Куда ж бы вы стали писать? Письмо нашло бы его. Какой теперь в этом смысл? Да, это верно, — согласилась девушка, опустив голову, как бы задумавшись. Потом решительно подняла ее и опять с прежним выражением какого-то удивления обвела взглядом горизонт. Чувствуете ли вы, как пахнет весенней водой? Какой теплый воздух! И как с весной просыпается жизнь, — сказала девушка и сама сейчас же прибавила. Впрочем, до вас это не доходит. Я все-таки любуюсь вами. — заметил прищурившись офицер. — Вы так хорошо держитесь, с таким молодцом, что просто удивительно. Это что, напускное? Наигранный героизм? — Нет, — сказала девушка просто, — я сама не пойму. Я бы не поверила, если бы мне кто-нибудь сказал, что я в этом положении буду так держаться. Я как-то не могу себе представить. Вот мы сейчас плывем... Как-то все обыкновенно, как тысячу раз бывало в жизни, когда не думал совсем. И через час на обратном пути ничего не изменится. Весла будут также опускаться в воду, лодка причалит к берегу, ее спокойно привяжут. Вот это почему-то страшно и непонятно. Ее сцепленные в пальцах руки сжались так сильно, что хрустнули суставы. Девушка замолчала. Ее тонкое нервное личико было обращено в сторону узкой песчаной полосы острова, на который указывал военный. Слабенькая грудь сильно вздымалась и опускалась. Глаза горели каким-то особенным блеском, и она часто переводила их с предмета на предмет, как будто с какой-то жадностью отмечая каждую подробность, пробуждающуюся к жизни природы. «Вон майский жук летит», — вырвалось у нее. Она показала пальцем вверх и даже сама сквозь блеснувшие слезы засмеялась на детскость своего восклицания. Я в детстве любила их ловить и давать им царапать лапками щеку. Потом с каким-то странным выражением прибавила: «Какое это счастье — ловить майских жуков!» Офицер, опять прищурившись, посмотрел на девушку, потом, рассмеявшись, сказал: «А вы, между нами говоря, совсем еще дитя. Тут дело не в этом. Когда вы будете в моем положении, тогда вы поймете и вспомните меня. А вы все-таки думаете, что я когда-нибудь буду в вашем положении? Непременно. И скоро, позвольте спросить?» — спросил офицер, опять остро прищурившись. «Не больше, чем через месяц». «Ого! Да вы прелюбопытный зверок, чтобы не сказать больше!» Он, развалившись, уже нагло смотрел на девушку и жевал размоченный мундштук папирос. Но это продолжалось недолго. Он откусил, выплюнул конец мундштука папироса и сказал: «А знаете, вы необыкновенная девушка. В жизнь свою не видал ничего подобного. Обыкновенно люди в вашем положении, — сказал он, тонко улыбнувшись, — рвутся, мечутся, и вообще нехорошо, а вы прелесть. — Странно, — проговорила девушка, — я определенно вас ненавижу, — офицер иронически поклонился, — но для меня имеет большое значение, что вы отдаете должное тому, как я держусь. Это помогает держаться, потому что я на волосок от того, чтобы начать делать то же, что и те, о которых вы говорите. «Ну, вот и приехали», — сказал офицер, когда лодка мягко и тупо ткнулась в песок острова, поросшего ивняком. Он встал, легко выпрыгнул из лодки и хотел подать девушке руку, как подают, когда приезжают на прогулку, и какой-нибудь молодой человек, придерживая лодку за нос, помогает девушкам выйти. Девушка побледнела, на секунду как-то сжалась, потом решительно выпрыгнула из лодки. Башмаки ее утонули в сыром песке, и он засыпался в дырочки шнуровки. Солдаты вынули лопатки из лодки и воткнули их в песок. — Вы останетесь пока здесь, а мы пойдем поищем остальных, — сказал им офицер, значительно посмотрев на них. — Мы что, следователей идем искать? — сказала девушка. — Да. — Да зачем же, когда все ясно? — Ну как же, все-таки, — сказал офицер, не взглянув на девушку. Он, вероятно, на том конце. — А это далеко? — 20 минут ходьбы, — сказал офицер. Они пошли. Он застрелил ее в затылок тут же за кустом, не пройдя и 20 шагов. Он, говоря с ней, 2 раза отводил руку назад, чтобы, идя сзади нее, незаметно вынуть револьвер из кобуры, и всякий раз отдергивал руку, когда девушка оглядывалась на него. И только в 3-й раз, когда она взглянула на вечернее небо и сказала, какое же оно спокойное и как все спокойно, он успел быстро и незаметно поднести ствол к самому ее затылку с худенькой шеей. Выстрела почти не было слышно. Это был короткий глухой звук. Точно где-то пастух на вечерней заре хлопнул кнутом. Ее зарыли привезенными лопатами в пропитанный весенней влагой песок, вместе с шарфом, на который один из солдат все время смотрел и даже попробовал попросить его себе. Но начальник только молча посмотрел на него, и солдат сконфуженно замолчал. Когда ехали обратно, вечер уже догорал. Вода из красноватой стала лиловая, и кое-где подергивалась серой стальной рябью от свежего ветерка. Так же, как полчаса назад весла мерно гребли, роняя капли, так же в разных направлениях над водой пролетали майские жуки. Все было как всегда. И только на носу лодки, где перед этим сидела девушка, чувствовалась какая-то странная пустота. 1932 год.